Это явно не способствовало ее успеху на родине, но зато позволяло по-детски наивным православным душам оставаться при их образе Бога, как здесь его привыкли видеть, нежели без обретения истинной веры оказаться опустошенными и озлобленными. XX век, писала Блаватская за 12 лет до окончания 19-го столетия, припас для человечества очень странное событие, и он может даже оказаться последним. Примечание. Блаватская. Эзотерический характер Евангелий. Скрижали кармы. Почти через 9 лет от 1888 года, то есть в 1897 году, закончится первый цикл первых 5 тысячелетий, начавшийся с великим циклом Кали-юги. И тогда последнее пророчество, заключающееся в этой книге «Тайной доктрине», первом томе рекорда пророчеств на черный век, исполнится. Примечание. По индусским вычислениям, конец XIX – начало XX веков совпадали с завершением 5 тысяч лет Кали-юги, черного века, начавшегося в 3102 году до нашей эры, самого безблагодатного времени в сравнении с прочими югами-периодами. О начале новой эры в 1940-е годы, в 1942 году, писали Николай Константинович и Елена Ивановна Рерих. Ждать нам недолго, и многие из нас будут свидетелями зари нового цикла, при окончании которого немало счетов будет ликвидировано и итогов сведено между расами. В связи с разразившейся мировой революцией, но в еще большей степени Второй мировой войной, в конце которой у Германии едва не появилось ядерное оружие, заявление Блаватской о возможной катастрофе вряд ли покажется преувеличением. Для знакомого с восточной философией такие предсказания не кажутся удивительными. Между окончанием одного века, 1897 год, и началом другого века, 1942 год и далее, пролегает время смут и хаоса, или переходный период. Но по какой границе должен произойти разлом, так называемая трещина между прошлым и будущим? Где, в каких народах родятся те, кому уготовано перенести всю расплату за накопленную тысячелетиями карму, весь ужас переходного периода? Предсказание Блаватской тем более интересно, что не менее известный писатель Виктор Гюго совершенно иначе представлял себе наступавший XX век, выражая распространенные тогда настроения. В XX веке войны войны умрут, эшафоты умрут, вражда умрет, королевская власть умрет, догмы умрут, но человек будет жить. И потому все приветствуют благородный XX век, который примет наших детей и который наши дети получат. Наследство. Конец цитаты. Предсказания о предстоящих испытаниях XX века, ожидающих в первую очередь Запад, примечание, Блаватская писала, «Мы живем в эпоху Кали-юги, ее фатальное влияние на Западе в 1000 раз сильнее, чем на Востоке. Отсюда и явление легкого успеха сил века тьмы, Кали-юги, в этой цикличной борьбе». Блаватская, оккультизм против оккультных искусств. Блаватская в художественной форме выразила в рассказе «Кармические видения» 1888. Данное пророчество Блаватской о будущем Германии и ее роли в предстоящей мировой истории Льюис Мамфорд в 1964 году сравнивал с аналогичным полностью сбывшимся предсказанием о грядущей войне Карла Юнга. Европейские обозреватели того времени предрекали, что грядет тысячелетие мира и процветания. На фоне такого всеобщего умиротворения Елена Петровна пишет рассказ, в котором предрекается начало мировой войны и появление оружия, способного мгновенно уничтожать миллионы людей. В этом рассказе олицетворением германского, в скобках западноевропейского, знак вопроса, этноса, его духа, показывается Хлодвиг, завоевавший в V веке Галлию и основавший франкское государство. Ему, вновь родившемуся в наше время, по закону кармы, уготовано ринуться в предстоящие мировые войны. Но куда может быть направлен удар разрушения и хаоса, использующий народы западноевропейских стран как наиболее пригодное орудие? Весь ход предыдущей тысячелетней истории Европы показывает на восток, то есть на Россию. Характер 1888 года, указанный Блаватской как один из мрачных, удивительным образом подтверждается. В момент выхода кармических видений в июне 1888 года от рака горла умирает только что вошедший на трон после смерти отца Фридрих III. Любимого многими правителя, безвременно почившего, сменяет его сын, будущий кайзер Вильгельм II, одно из главных действующих лиц той ужасной бойни, какой стала Первая мировая война, прелюдия Второй мировой.